Основы изучения Каббалы. Часть первая. Раби Михаил бен Песах Портнар. О книге. Оригинал этой книги был перекладан в текст реальных аудиоуроков, которые я давал в 2004-2005 учебном году в Амстердаме на голландском языке. Затем она была переведена на ряд языков мира, включая английский, из которого и делается данный перевод книги. В наши намерения входит постепенно пополнять ее уроками, насколько полно у нас получится. Всего в книге 47 уроков. Книга получила название «Основы изучения Каббалы», и для тех, кто проработал мою книгу «Каббала для полной организации жизни», будет гораздо легче работать и над этой книгой. Ведь она послужила как бы фундаментом другой. Собственно говоря, суть и содержание обеих книг идентичны. Одна написана обычным языком с понятиями чувственно окрашенными, которыми я заменил каббалистическими терминами книги «Основы изучения Каббалы». В ней заложен самый ближайший внутренний слой для книги «Каббала для полной организации жизни». И поэтому я рекомендую сначала прорабатывать книгу «Каббала для полной организации жизни», а затем уже переходить к изучению книги «Основы изучения Каббалы». И вот тогда сам читатель сможет прокладывать связи между понятиями и явлениями разных уровней. А под основами изучения Каббалы заложены еще более внутренние слои, взятые из моего глубинного изучения Зоара и Ари. Книга эта литературно не обработана, дабы оставить силу живого слова. Ведь в моих уроках я много говорю, как бы между словами, намеками, незаконченными фразами и так далее. Там, где мне тяжело передать словами силу духа, там я торможу, запинаюсь, покашливаю, вздыхаю. И тоже это структурно необходимо. Вот как адекватно передать это на бумаге. Но как же это адекватно передать на бумаге? И поэтому не смущайся, если тебе встретятся корявые выражения, архаизмы, всякие описки, грамматические, стилистические ошибки или неточности перевода и так далее. Будем сердечно благодарны за любые замечания в отношении языковой части книги. И все, что окажется приемлемым, надеемся позднее аккуратно подправить. Успехов тебе, Раби Михаил бен Песах Портнар.